Ну а раз так, президент Чжан, этот юниор не станет задерживаться, я сейчас же уйду. Лицо Чжан Хун несколько уродливо исказилось, но он не раскрыл своего гнева, его нижняя губа слегка подергивалась, когда он сказал: «Ну раз так, тогда этот старик больше не будет удержать молодого друга Су. Человек, отправь молодого друга Су». «Да, президент». К ним вышел человек, одетый в халат аукционного дома молодого оленя, подошел и с уважением протянул руку. «Молодой благородный Су, прошу вас». «Спасибо». Су Юн кивнул, затем повернулся и вышел. Хотя он получил много преимуществ от участия в конкурсе, он непреднамеренно оскорбил многих людей. Город молодого оленя был городом неприятностей, покинуть его означало дистанцироваться от неприятностей. Человек отправил Су Юна к выходу с зоны соревнований. Затем Су Юн покрыл голову капюшоном, увидев огромную толпу на главной дороге молодого оленя. Он тут же опустил голову и направился к городским воротам. Конкурс города молодого оленя только что закончился, поэтому вокруг было множество духовных культиваторов с различными силами. Большинство из них скрывали боевую силу на их доказательствах квалификации. Средней боевой силой здесь была сила в промежутке от 2000 до 3000, многие имели более 1000, а несколько – 3000. 4000 редко можно было встретить, в то время как культиваторы с боевой силой в 5000 могли вполне себе стать крупными фигурами. Подумав о необходимости боевой силы в 7000, чтобы вступить в Бэйян, Су Юн задумался. В городе молодого оленя очень мало людей с боевой силой в 6000, в то время как Бэйян требует, чтобы культиватор имел боевую силу, по крайней мере, 7000. Кажется, что этот город, это земля невысокого класса в основном боевом мире. По какой-то причине, покинув территорию соревнований, Су Юн почувствовал, что за ним следят, что сильно его напрягало. Он ускорил шаг и постоянно пробивался сквозь толпу. С браслетом Лун Чжэнь он не боялся, что его найдут по духовной ци, поэтому, если он спрячет свое физическое тело, он сможет оторваться. И пока Су Юн шел через толпу, впереди он услышал смешок. «Хорошо, прямо здесь». После этого группа людей перед ним внезапно рассеялась, культиваторы слева и справа разошлись в стороны, как будто они освобождали место для какого-то демона, олицетворяющего саму чуму. В центре дороги было несколько мужчин, у каждого из них была шокирующая и тираническая духовная ци. Судя по их ауре, все они были выше 5-го ранга области духовного мастера, все они были экспертами. И среди них был Байшань. «Ты?» Су Юн прищурился. «Да, это я. А что, ты удивлен?» Байшань показал холодную насмешку, он оглядел Су Юна с головы до ног, а потом холодно сказал: «Я никогда не думал, что ты окажешься настолько смел. Ладно, если бы ты ни во что не ставил секту быстрого клинка, но ты оскорбил молодого благородного родственника моей семьи и даже оскорбил аукционный дом Юишуан. Даже аукционный дом молодого оленя, который мог бы защитить тебя, был оскорблен тобой. Хе-хе, парень, откуда же ты? Оскорбив так много людей за такой короткий промежуток времени, не говори мне, что ты можешь в одиночку противостоять контратаке от всех этих сильных мастеров. У меня не было другого выбора». Су Юн покачал головой. Он действительно был в безвыходной ситуации, и он никогда не выступал против них первым. И вдруг он подумал о чем-то, а затем спросил: «Но подумай вот о чем, как я оскорбил аукционный дом молодого оленя. Хе-хе, ты отклонил предложение президента Чжана. Разве это не обижает их? Молодой благородный родственник моей семьи долго беседовал с президентом Чжаном. Если бы ты захотел присоединиться к аукционному дому молодого оленя, тогда вопрос о молодой мисс Хань был бы легко разрешен, но ты решил идти своим путем». Президент Чжан определенно был разочарован. «Молодому благородному моей семьи больше не нужно заботиться о мнении президента Чжана. Су Юн, лучше послушно иди за мной, чтобы встретиться с молодым благородным моей семьи, иначе, не обвиняя меня в уничтожении твоего тела и отправке твоих духов и Инь-Янь на встречу с молодым благородным и краткой моей семьи». Байшань говорил зловеще, его глаза были похожи на пару глаз ядовитой змеи, что глядели прямо на Су Юна. «Су Юн выиграл чемпионат и, несомненно, оскорбил многих великих деятелей. Я никогда не думал, что один из них на самом деле открыто устроит разборки прямо на главной улице города. Судя по всему, он необычная важная фигура». «Правильно, президент Чжан, это фигура, которую все почитают, но этот парень осмелился игнорировать президента Чжана. Похоже, что его поддержка еще сильнее, чем аукционный дом молодого оленя. Су Юн поистине невезучий. Он еще не встретил секту быстрого клинка. Хе-хе, похоже, что он упорно ищет славу, и это не очень хорошо на нем сказывается. Прохожие на дороге затеяли обсуждение. Су Юн посмотрел на Байшеня, его взгляд охватил нескольких людей, которые шли против него, когда он подумал про себя. Культивирование Байшеня является самым высоким, но по сравнению с Дувэнянем он все еще недостаточно хорош. Я скорее всего смогу использовать скорость техники меча Божественного Ветра и имперский предмет 7-го уровня, чтобы ускользнуть из города. По правде говоря, именно это и планировал сделать Су Юн, но он никогда не подумал бы, что появятся люди, которые посмеют устроить беспорядки в городе, но, несмотря ни на что, у него была абсолютная уверенность в своей скорости. «Лучше послушно пойдем с нами», — серьезно сказал духовный культиватор, ухватившись за плечо Су Юна. Увидев это, Су Юн стал готовиться сделать свой ход, но в этот момент прямо с неба над городом молодого оленя раздался отчаяние громкий голос. «Постойте, глава 458, я не думаю, что это ошибка». Голос был предельно четким, как поток весенних вод, он был мягким, одним своим звуком порождая в остальных счастье, он был очень красив. Когда голос умолк, два зеленых огня пали с неба и приземлились по обе стороны от Су Юна. Два огня были чрезвычайно могущественными, и мгновенно отбросили духовных культиваторов, которые были готовы взять Су Юна. Когда могучая аура рассеялась, все зрители, которые собрались, были потрясены ударной волной, все их тела начали дрожать, а их скальпы онемели, почти, как на землях соревнований, где они были вынуждены пасть ниц. Пришло еще одно всемогущее существо. Су Юн нахмурился, он не двигался, наблюдая за ситуацией. Из-за внезапного изменения ситуации лицо Байшеня изменилось, он тут же взревел. «Кто ты? Как ты смеешь? Разве ты не знаешь, что я из аристократической семьи Парящей Ночи? Кроме того, это территория города молодого оленя, а ты смеешь летать в небе города молодого оленя? Это вопиющий вызов местной власти. Быстро спускайся, иначе я сообщу об этом чиновникам и посмотрю, как вы все будете истреблены». В основном боевом мире был установлен запрет на полеты в городах. Ослушавшийся приступал закон, это означало презрение, это означало провокацию. Последствия были ужасны. Город молодого оленя, ХММФ, какой-то маленький город молодого оленя, к чему громкие слова, и твоя аристократическая семья, даже если бы ты собрал весь город молодого оленя со своей семьей, вы все равно не смогли бы сравнить с ногтем нашей молодой мисс. Раздался еще один голос, после чего с неба спустился гигантский и роскошный экипаж, который направился к ним. Экипаж был очень большим, с 7 белоснежно-белыми однорогими пегасами в упряжи. Дверь экипажа была украшена драгоценными камнями, с мистической диаграммой на обеих сторонах экипажа. Дно было очень ярким, как будто там был какой-то массив. В задней части экипажа был установлен небольшой и изысканный флаг с двумя большими словами, написанными яркими красками. Хуайжоу, аристократическая семья Хуайжоу. Увидев людей, которые только что прибыли, лица всех вокруг изменились. Что? Это и правда люди из семьи Хуайжоу? Почему люди из семьи Хуайжоу прибыли сюда? Видите этот экипаж? Он совсем непростой. Кто же может быть внутри? Что происходит сегодня? Почему здесь так много всемогущих существ? Все прохожие, которые оправились от шока, выглядели удивленно, они безучастно смотрели на экипаж. Что касается Байшеня, он был потрясен сильнее остальных, кто бы мог подумать, что его дела привлекут внимание семьи Хуайжоу. Обычные культиваторы могли иметь только слабое представление о той огромной власти, которой обладала аристократическая семья Хуайжоу, и предполагали, что они были могущественными. Но Байшань много лет работал на аристократическую семью Парящей Ночи и, естественно, знал о громкой репутации семьи Хуайжоу. Много лет назад семья Хуайжоу была похожа на аристократическую семью Наньгун, они были просто небольшой семьей. Но со временем семья Хуайжоу произвела на свет очень талантливых гениев, и с их бесконечными случайными встречами семья выросла в силу, намного большую, чем та, с которой могла бы конкурировать семья Наньгун. В прошлом аристократическая семья Парящей Ночи была также намного сильнее, чем семья Наньгун. Добавим, что это была аристократическая семья, которая занималась торговлей, и у них был большие запасы и сила, так что даже аукционный дом молодого оленя, аукционный дом Юишуан и все остальные должны были уважать аристократическую семью Парящей ночи. Что касается сравнения их с семьей Хуайжоу, они были бы похожи на маленького волшебника в присутствии великого колдуна, их просто невозможно было сравнить. Лицо Байшень остановилось все белее, пока он наблюдал, как карета медленно опускалась, он не отводил взгляда, его дыхание учащалось, а по лицу его заструился пот. Как он мог знать, что Су Юн связан с семьей Хуайжоу? По правде говоря, даже сам Су Юн был потрясен. Фактически, он был готов использовать скорость техники меча Божественного Ветра, чтобы убежать, и никогда не подумал бы, что люди семьи Хуайжоу появятся здесь в такое время. В это время раздался скрип, и дверь экипажа открылась. Из него вышла молодая леди, одетая в зеленые одежды. Она протянула красную ковровую дорожку из экипажа, после чего откинула занавеску на дверь, скрывая туманную фигуру, которая едва могла быть замечена, сидящей за занавеской. После этого молодая леди встала рядом с экипажем и опустила голову. Увидев, что за занавеской находится человек, рот Байшеня широко раскрылся, он с тревогой подошел, обхватил кулак ладонью и поклонился. «Этот скромный слуга, Байшань, и я являюсь личным помощником второго молодого благородного аристократической семьи Парящей ночи, Люевыня. Я смиренно приветствую мастера. Как я могу обратиться к мастеру? Как ты смеешь, слуга? Ты смеешь приветствовать мою молодую мисс, стоя? Что все это значит? Ты не уважаешь молодую мисс с моей семьи. На колени. Сейчас же». Молодая леди в зеленых одеждах, стоявшая рядом с ним, отругала его в гневе. Байшань был поражен и недоумевал. «Сяинь, не будь так заносчива, иначе люди подумают, что наша семья Хуайжоу запугивает людей». В этот момент из-за занавески экипажа раздался очень нежный и естественный голос. Услышав его, Байшань немедленно повернулся, чтобы посмотреть на говорящего. Голос раздался снова. «Меня зовут Хуайжоу Муюй. Помощник Бай, я считаю, что ты должно быть слышал мое имя». «Хуайжоу Муюй?» Тело Байшеня задрожало, как будто его дух покинул тело. Он стоял на месте в оцепенении. «Хуайжоу Муюй, как он мог не слышать этого имени раньше? Во всей аристократической семье Парящей ночи, если и говорили о семье Хуайжоу, то имя, которое было на слуху больше всего, несомненно, было именем чудовищно могучего гения семьи Хуайжоу, той самой молодой леди, которая увела семью Хуайжоу далеко вперед от других семей. Эта молодая леди, которая вела аристократическую семью Хуайжоу, поглотила и уничтожила все остальные торговые организации. «Хуайжоу Муюй, я не ослышался, здесь Хуайжоу Муюй, боже мой, Хуайжоу Муюй». Толпа разразилась возгласами, они начали кричать и говорить громко, некоторые из мужчин-культиваторов, которые не могли контролировать себя, уже впали в безумие, и если бы не страшные эксперты, защищавшие экипаж, они бы давно пошли бы на штурм. Хотя культивирование Хуайжоу Муюй было невелико, ее интеллект намного превосходил других, и ее красота была известна всем людям. Если кто-то скажет, что Хан Юэсинь была первой красавицей города молодого оленя, тогда Хуайжоу Муюй можно было бы назвать ангелом. «Это ты, Муюй, почему ты здесь?» Су Юн горько улыбнулся, глядя на экипаж. Леди в экипаже тихо повернулась и посмотрела на Су Юна, но не ответила. Она повернулась и спросила Байшеня: «Помощник Бай, этот человек по имени Су Юн связан с моей семьей Хуайжоу. Интересно, как он обидел твою семью Парящей ночи? Я бы хотела, чтобы помощник Бай объяснил мне это. Я, Муюй, приму решение, действительно ли Су Юн виноват, хотя его отношения с моей семьей Хуайжоу не пустяковые. Я определенно не стану защищать виноватого». Хуайжоу Муюй говорила твердо, но на самом деле считала, что Су Юн определенно не вызовет никаких проблем. Зная Люевэня, она понимала, что, скорее всего, сам Люевэнь не заварил всю кашу. Как и ожидалось, Байшань не знал, как ответить, но в этот момент все заметили несколько фигур, летящих от площади соревнований в центре города молодого оленя, прямо к ним. Фигурами этими были президент Чэнь Хуавэй торговой палаты Хуавэй, президент генеральной торговой палаты колец цепи Лун Юй, президент Чжан Хун из аукционного дома молодого оленя и Люе Вэнь, второй молодой благородный из аристократической семьи Парящей ночи. Четверо из них прилетели очень быстро, они не смели колебаться, в том числе Люе Вэнь. Они почтительно поклонились экипажу, их движения были очень осторожны и точны. «Приветствуем, молодую мисс Хуайжоу Муюй», четверо сказали в унисон. После соревнований Люе Вэнь планировал отыскать Суюна, чтобы вернуть должок, а затем покинуть город молодого оленя. Но кто же мог знать, что ему с тревогой сообщат, что в город молодого оленя внезапно прибыла Хуэй Жаумуюй. Эта новость полностью потрясла этих четверых. Без каких-либо задержек они немедленно бросились к ней навстречу. «Пожалуйста, встаньте, Муюй не заслуживает таких почестей от старших и молодого благородного Люе Вэнь», заговорила Хуэй Жаумуюй с тревогой, тон ее голоса был очень твердым. Услышав это, три президента сразу же обрадовались тому акту, что Хуэй Жаумуюй приветствовала их как старших, даже если это и была всего лишь любезность. Они пришли в восторге от того, что Хуэй Жаумуюй была необычным персонажем. Люе Вэнь был очень взволнован. В своей семье он слышал о славе благородной дочери семьи Хуэй Жау. Поговаривали, что она обладала удивительным талантом к ведению бизнеса, с которым никто не мог сравниться. Более того, из-за ее красоты, как говорили, могли пасть даже города. Ее красота была редкой даже для мира бессмертных. Вот если бы он смог жениться на ней и стать ее партнером по культивированию, он мог бы умереть без сожалений. Люе Вэнь многое о нее слышал, но он никогда не встречал ее раньше, и в его сердце от этого было неспокойно. Но, услышав слухи о том, что Хуэй Жаумуюй была обручена с Наньгун Цином из семьи Наньгун, он отбросил эти мысли. Однако вскоре он услышал, что Хуэй Жаумуюй решительно расторгла соглашение о браке с Наньгун Цином и вернулась в семью Хуэй Жау. Когда эта новость распространилась, она с новой силой распалила надежды Люе Вэня. Его глаза были полны страсти, он пристально смотрел на занавес, желая уметь видеть сквозь вещи, чтобы увидеть красоту дамы позади этой ткани. Хуэй Жаумуюй за занавеской нахмурилась, хотя взгляд Люе Вэня не видел ее напрямую, она чувствовала, как непристойные намерения обволакивают ее. Причудливый огонек вспыхнул в ее взгляде, и без изменения выражения, она заговорила еще мягче. «Сегодня Муюй проезжала мимо города молодого оленя по делам и случайно встретила моего друга, Суюна, у которого очевидно проблемы, и вот я специально пришла, чтобы понять ситуацию. Поскольку здесь находится старший и молодой благородный Лю, мы должны выяснить ситуацию сейчас же. Помощник Бай, пожалуйста, объясни всю историю для всех. Мы доберемся до сути дела и выясним, кто не прав, чтобы мы могли получить справедливость для всех. Это, нет ничего правильного или неправильного, мисс Хуэй Жау. Я, Люе Вэнь, только что отправил людей на расследование. На самом деле, это все просто ошибка». В это время Люе Вэнь неожиданно тепло улыбнулся и сказал Хуэй Жау Муюй, обхватив кулак ладонью. «Ошибка, в самом деле, конечно». Люе Вэнь улыбнулся. Впечатление, что Хуэй Жаумуюй произвела на всех, было очень хорошим. Никто не думал, что она будет исследовать дальше. Они думали, что вопрос будет разрешен вот так легко. Но все, включая четырех человек, недооценили Хуэй Жаумуюй. Ее убийственное намерение появилось бессознательно. Хуэй Жаумуюй обратилась к Суюну. «Молодой благородный Су, ты считаешь, что это была ошибка?» Одно простое предложение и улыбка Люе Вэня застыла. Если Хуэй Жаумуюй действительно пыталась решить этот вопрос, она бы точно не произнесла таких слов, однако казалось, что она не планировала решать проблему. Она говорила с честью и нежным тоном, заставляя людей не проявлять бдительность по отношению к ней. Но это не значит, что она не сердилась. «А ты, как думаешь?» Суюн не понимал мыслей Хуэй Жаумуюй и небрежно ответил ей вопросом на вопрос. Ответ Хуэй Жаумуюй поразил всех. «Не думаю, что это ошибка», — ответила Хуэй Жаумуюй почти мгновенно. Глава 459. Не имея планов щадить и без возможности провоцировать, Хуэй Жаумуюй говорила нежным тоном, как будто страстная дама мягко шептала что-то на ухо своего супруга, а окружающим казалось, как будто они наслаждались весенним ветром. Но им казалось, что есть в этом ветерке и холодный кинжал, пронзающий до самых костей своим холодом. Выражение Люе Вэня стало уродливым, он спросил мягким голосом. «Молодая мисс Хуэй Жау, что вы имеете в виду, говоря это?» «Я чувствую, что в этом есть что-то подозрительное», — Хуэй Жау Муюй сразу же ответила. «Мои люди уже узнали кое-что об этом конкурсе, например, что вы тайно приказали своему человеку отдать приказ Суюну проиграть участнику Хань Юэ Синь, но Суюн не подчинился. Таким образом, вы и управляющие аукционного дома Юэ Шуан, Ду Вэнинь, вступили в сговор с целью заставить Цинь Сы убить Суюна, поручив ему получить инь-ян Суюна, чтобы наказать его. Но Суюн оказался слишком силен, Так что все снова пошло не так, как вы хотели, и в результате Циньсы был убит. Увидев это, вы пришли в ярости, таким образом, приказали Ду Вэньяню подставить Суюна, сказав, что он использовал какой-то нечестный метод, чтобы выиграть соревнование. Я очень хорошо знакома с нравом Суюна, он определенно не сделал бы этого. Вы пытались достать Суюна снова и снова, пытаясь навредить благородному гостю семьи Хуайжоу. Может ли все это быть ошибкой? При этом голос Хуайжоу Муюй поднялся на несколько октав, и изначальный мягкий и нежный голос стал холодным. Ужас, что внушала эта молодая леди, был скрытым кинжалом, скрытым в ее мягкости. Все были ошеломлены, они думали: молодая мисс семьи Хуайжоу меняет свое настроение быстрее, чем переворачивает страницы книги. Лицо Ли Евэня еще уродливее исказилось, его глаза бегали, как будто он думал о плане. Он никак не ожидал, что в этом маленьком городе молодого оленя, пожелав расправиться с никому неизвестным парнем, он спровоцирует чудовищную семью Хуайжоу. Семья Хуайжоу имела могучую силу и была близка к другим серьезным игрокам. Сама мисс Хуайжоу тоже была не так проста, он не желал ее провоцировать без особой нужды. Он должен был признать поражение, в лучшем случае он потерял бы часть репутации и монеты культивирования, но он не хотел вражды с семьей Хуайжоу. Лю Евэнь покачал головой, затем обхватил кулак ладонью и опустил голову. Молодая мисс Хуайжоу, это была серьезная ошибка, которую я, Лю Евэнь, допустил. Это я, ваш скромный слуга, ошибся в отношении молодого благородного Су. Я сейчас же принесу свои извинения молодому благородному Су. С этими словами Лю Евэнь повернулся и поклонился Суюну. Суюн, увидев это, несколько президентов не посмели и пискнуть. Ведь если семью Хуайжоу была большой рыбой, аристократическая семья Парящей Ночи считалась маленькой рыбешкой, а они и вовсе были бы креветками. Если даже семья Парящей Ночи испугалась и признала свою ошибку, как они могли вообще хоть что-нибудь сказать? Хуайжоу Муюй как-то равнодушно посмотрела на Лю Евэня и сказала: «Вы думаете, что все закончится только после одного поклона? Если бы я не пришла сюда сегодня и так вовремя, разве бы благородный гость моей семьи Хуайжоу не погиб бы от ваших рук?» Лю Евэнь, услышав это, Лю Евэнь начал раздражаться, но виду не подал. Вместо этого он почтительно спросил: «Интересно, что молодая мисс Хуайжоу хочет, чтобы Лю Евэнь сделал, чтобы успокоить ее гнев? Вручите ему 300 миллионов монет культивирования, 100 сокровищ бессмертного уровня и 100 таблеток бессмертного уровня», — выпалила Хуайжоу Муюй. 300 миллионов монет, 100 сокровищ и таблеток бессмертного уровня, это же огромное богатство. Суюн был в шоке, он был, в конечном счете, человеком из небесного военного континента. Честно говоря, можно было сказать, что он даже не видел ни одной части мира, когда бы он еще слышал о такой компенсации. Это же просто грабеж. Хотя аристократическая семья Парящей Ночи была также торговой семьей, и ее масштабы были немаленькими, это была все еще невозможная сумма для них. 300 миллионов монет составляли треть всего богатства семьи. Как мог Лю Евэнь согласиться на это? «Молодая мисс Хуайжоу, разве вы не просите уж слишком много наконец?» Глаза Лю Евэня явили нескрываемый гнев. «А в чем дело? Вы не согласны?» — холодно спросила Хуайжоу Муюй. «Я прошу мисс Хуайжоу отозвать этот запрос или смягчить требования, тогда Лю Евэнь рассмотрит его». «Нет, люди, которые оскорбляют нашу семью Хуайжоу, будут наказаны». Видя, что Хуайжоу Муюй не собиралась его щадить, но он все так же не мог ее спровоцировать, Лю Евэнь встряхнул головой, затем обхватил кулак ладонью и фыркнул. «Тогда простите Лю Евэня за то, что он не может подчиниться». В следующую секунду пронесся вихрь и ударил его прямо в лицо. Па! Лю Евэнь был поражен сильным ветром, который ударил его прямо в лицо, заставив упасть, ибо он не был готов держать удар. «Молодой мастер!» Байшань немедленно поднял Лю Евэня с тревогой, спрашивая: «Молодой мастер, вы в порядке? Кто? Кто меня ударил?» Лю Евэнь прикоснулся к лицу, которое покраснело, с тревогой встал и взревел, когда огляделся. «Я», — ответила с равнодушием Хуайжоу Муюй, втягивая свою стройную руку. Услышав это, Лю Евэнь спросил в гневе: «Вы, мисс Хуайжоу, почему вы это сделали? Я спрошу вас в последний раз, вы согласны или нет?» Хуайжоу Муюй все еще говорила так же спокойно, как и всегда: «И не подумаю соглашаться». Лю Евэнь был взбешен, он чувствовал, что Хуайжоу Муюй его унизила. Он был молодым человеком, его культивирование было получено через монеты культивирования, его психическое состояние было недостаточно сильным. Столкнувшись с оскорблениями Хуайжоу Муюй, он смог вытерпеть один, два раза, но трижды он мог только возразить: «Хорошо». Хуайжоу Муюй, казалось, ждала этого и тут же крикнула: «Ну а раз так, не обвиняйте меня в грубости». При этом Хуайжоу Муюй мгновенно подняла тонкую руку и указала ею вперед. Вперед! Все эксперты-телохранители вокруг нее мгновенно бросились вперед, к Люе Вэню. Увидев это, Люе Вэнь бросил вести себя, как джентльмен, и тут же взревел: «Сука Хуайжоу, я называл тебя молодой мисс, потому, что я видел тебя равной себе, кем ты себя возомнила. Отлично, раз тебе так уж хочется поиграть, этот молодой мастер поиграет с тобой. Вперед! Помогите мне преподать этой Хуайжоу Муюй урок. Этот молодой мастер все последствия берет на себя». Люди вокруг Люе Вэнь не смирились с тем, что их оскорбляли, и все бросились вперед. Две группы людей столкнулись. Увидев это, несколько президентов немедленно отступили, только Чжан Хун, президент аукционного дома молодого оленя, начал тревожиться и крикнул: «Люди, люди, пожалуйста, остановитесь, прекратите сражаться, прекратите сражаться». К сожалению, его слова не возымели никакого эффекта, никто не заботился о нем, и вскоре вокруг воцарился хаос. Поскольку на поле битвы находились эксперты, которые имели боевые силы выше 6000, битва стала чрезвычайно интенсивной, все культиваторы на дороге города молодого оленя начали разбегаться, никто не осмеливался наблюдать за битвой, опасаясь за свою жизнь. Гарнизонные силы города молодого оленя также не осмеливались проявить себя, они не могли оскорбить ни аристократическую семью Парящей ночи, ни аристократическую семью Хуайжоу. Битва, казалось, зашла в тупик, обе стороны сражались отчаянно, но по мере того, как время шло, семья Хуайжоу, казалось, оказывалась в невыгодном положении. Что происходит? Независимо от сокровищ или культивирования, семья Хуайжоу должна быть сильнее, чем семья Парящей ночи, и у них есть преимущество в численности, почему они уступают? Су Юн напрягся. Хуайжоу Муюй с хрустальным мечом бросилась к Люе Вэню. Что? Хуайжоу Муюй лично вмешивается? Она так сильно хочет отыскать справедливости для меня? Чем больше Су Юн наблюдал, тем больше он удивлялся, и тем подозрительнее становился. С ее хрустальным мечом Хуайжоу Муюй пронеслась сквозь толпу и нацелилась прямо на Люе Вэня. Ее действия были жесткими, без каких-либо намерений сдержаться. Ее наконечник меча был нацелен прямо на сердце Люе Вэня, выпуская духовную ци. Люе Вэнь уклонился, не впадая в панику и даже использовав свое защитное сокровище. Хотя он уже пошел против Хуайжоу Муюй, он все еще не решался что-либо сделать с ней. Однако Хуайжоу Муюй была похожа на разозлившуюся львицу, она неустанно преследовала Люе Вэня. Она подняла свой тонкий белый палец и на нем блеснуло рубиновое кольцо, выпустивший ореол красного света прямо к Люе Вэнь. Люе Вэнь был окутан красным светом и мгновенно оказался заперт внутри него, как будто время остановилось. Глаза Хуайжоу Муюй сверкнули, она уставилась на Люе Вэня, и ее хрустальный меч направился вперед. «Молодой мастер!» Увидев это, Байшань немедленно вскрикнул и бросился вперед. Он использовал клинок в руке, чтобы ударить меч Хуайжоу Муюй. Он был очень быстрым, но с точки зрения культивирования он не был противником Хуайжоу Муюй, клинок не смог остановить ее. Это был момент на грани жизни и смерти. Хуайжоу Муюй, которая изначально напала на Люе Вэня, внезапно повернулась, и клинок внезапно оказался очень близко к ней. Что? Су Юн прищурился, он уже спешил вперед, чтобы заблокировать клинок, но когда он был готов сделать ход, он внезапно остановился и остался наблюдателем. Пуф! Раздался звук удара. Острый клинок оставил красную рану размером с дюйм на тонкой спине Хуайжоу Муюй. «Молодая мисс!» Увидев это, телохранители семьи Хуайжоу все впали в ярость, как будто что-то взорвалось внутри них, они прямо отступили от своих оппонентов и бросились обратно к Хуайжоу Муюй. Без колебаний Су Юн помчался вперед, как порыв ветра, он схватил ее и отступил. «Хорошо. Твоя семья Парящей ночи хочет восстать, ты на самом деле намеревался нанести вред нашей молодой мисс», — закричала от ярости служанка Сяинь. Байшань был ошеломлен, но дело уже было сделано, и он проговорил холодно: «Молодая мисс твоей семьи хотела убить моего молодого мастера, как я мог стоять в стороне и ничего не делать, презренный человек», — Сяинь закричала, и уже готовилась сама атаковать Байшаня. Но прямо в этот момент Хуайжоу Муюй схватила ее за руку и приказала ей: «Уходи, молодая мисс, «Послушай меня, пойдем», — мягко сказала Хуайжоу Муюй. Услышав это, Сяин закусила губы и кивнула головой. «Суюн, ты тоже должен пойти со мной, иначе, если ты столкнешься с сектой Быстрого Клинка, никто не сможет тебя защитить», — сказала Хуайжоу Муюй. Суюн горько рассмеялся и кивнул головой. Сяин поддержала Хуайжоу Муюй, и они вернулись в экипаж. Они ушли, не сказав ни слова. Они ушли так же быстро, как и пришли. Президенты организаций смотрели друг на друга, их лица покрывались потом. Чжан Хун вздохнул с облегчением. Покрытый холодным потом, он огляделся. Он думал, что импульсивность обеих сторон разрушит весь город молодого оленя, и не ожидал, что все закончится так быстро. В это время исчез красный свет, который удерживал Лю Евня. «Молодой мастер, с вами все в порядке, молодой мастер?» Байшань и остальные с тревогой бросились к хозяину. Но, не сказав ни слова, Лю Евэнь обрушил на лицо Байшаня свой веер. «Па!» Байшань рухнул на землю, сторона лица, что получила удар, пылала. Он с удивлением посмотрел на Лю Евэня в шоке. Глаза Лю Вэнье были красными, когда он взревел от гнева. «Ты ничтожество, дурак, идиот! Из-за тебя будет уничтожена наша семья парящей ночи!» Глава 460. «Только у нашей семьи, в небе!» Су Юн стоял на своем мече, скрестив руки на груди и дремал. Конкурс заставил его потратить большое количество духовной ци, и тут еще эта неприятная ситуация сразу после соревнований. Все это крайне его утомило, поэтому он тратил время на восстановление. После того, как он вошел в экипаж, Хуайжоу Муюй не стремилась завести разговор. Она, скорее, принялась за восстановление. Рана на спине была несерьезной, и восстановление ее прошло очень быстро. Молодой благородный Су. В этот момент из-за спины послышался нежный голос. Су Юн открыл глаза, только чтобы увидеть слугу Сяинь, стоящую рядом с ним с улыбкой на лице. «О, старшая сестра Сяинь, что такое?» Су Юн улыбнулся в ответ. «Молодой благородный Су, не дразните меня так, вы можете называть меня просто Сяинь». Сяинь засмеялась, а затем тихо сказала. «Молодой благородный Су, наша юная мисс просит вас войти в экипаж, чтобы поговорить». В экипаж, услышав это, Су Юн был поражен. Хотя они находились в основном боевом мире, женщины-культиваторы обычно вели себя скромно. В принципе, раз Хуайжоу Муюй не боится разговоров за ее спиной, почему я должен бояться? Су Юн кивнул головой и направился прямо в экипаж. Его движения были чрезвычайно проворными и умелыми. Ах, когда занавес экипажа был поднят, изнутри раздался тихий крик. «Почему ты здесь?» Су Юн был смущен. «Разве юная мисс не приглашала меня? Но почему ты так быстро?» Хуайжоу Муюй с тревогой прибрала свою одежду, глядя на Су Юна виноватым взглядом. Су Юн сухо рассмеялся, но ничего не объяснил. Он оглядел экипаж и увидел, что он украшен чрезвычайно элегантно. Пространство внутри экипажа казалось, как минимум в два раза больше, чем его площадь снаружи, что, скорее всего, стало возможным благодаря какой-то технике формирования. К тому же, часть экипажа могла изолировать звук, и даже если бы они были в людном месте, шум снаружи не повлиял бы на гостей экипажа. Хуайжоу Муюй сидела на коленях у фиолетового стола с гравюрой феникса, из-за которой сам стол выглядел великолепно. Еще на столе был нефритовый зеленый чайник, от которого исходил зеленый пар, и две чашки рядом. На тонком лице Хуайжоу Муюй был легкий румянец, хотя сама она оставалась спокойной и собранной. Она протянула руку и подняла чайник, наливая чай себе и Су Юну. «Я никогда не думала, что мы встретимся так скоро. Су Юн, как ты поживаешь?» — мягко спросила Хуайжоу Муюй. «Спасибо за ваши заботы, мисс Хуайжоу, у меня все хорошо». Су Юн отхлебнул чай. Он взглянул на чай и понял, что, когда напиток вошел в его желудок, он почувствовал, как тепло охватывает духовные сущности в его теле. Это было чрезвычайно приятное ощущение, которое даже уменьшило его усталость. Это было очень мистическое чувство, но он не осмелился быть невежливым. Хотя его отношения с Хуайжоу Муюй были не так уж плохи, дружба дружбой, а несоответствие в их репутации никуда не делось. «Я должен поблагодарить мисс Хуайжоу за помощь, иначе я, Су Юн, не смог бы покинуть город молодого оленя. Ах да, кстати об этом, как травмы мисс Хуайжоу? Они вовсе не проблема». А Су Юн взглянул на нее, а затем спросил. «Я тут подумал на досуге, зачем вы здесь? У меня было несколько мелких дел, что требовали моего присутствия, и я была здесь совсем рядом, вот и все». Хуайжоу Муюй говорила без всякого изменения выражения, но не продолжала тему и небрежно спросила. «Су Юн, техника меча божественного ветра, которую ты использовалась, была очень быстрой, но когда я попала в засаду члена семьи Парящей ночи, ты мне не помог. Почему? С твоей скоростью, тебе было бы легко спасти меня». «Спасти вас, Му Юй, вы намеренно подставились под клинок Байшеня, почему я должен был вас спасать? Если бы я это сделал, разве вы не обвинили бы меня после?» — сказал Су Юн. Услышав это, Хуэйжоу Му Юй несколько раз моргнула. «О, так ты все понял, я не смог все хорошо разглядеть, но из того, что я знаю, я понимаю, что было бы не так просто вас ранить. Вы не мелкий человек, вы очень проницательны». В этот момент Люе Вэнь был уже открыт. «И если вы действительно пытались заступиться за меня, вы остановились бы, когда он извинился, но вы этого не сделали. Вместо этого вы стали еще интенсивнее провоцировать Люе Вэня и даже выдвинули невозможное требование. Потому, как я это увидел, я понял, что вы использовали предлог заступничества за меня для того, чтобы сделать что-то еще. Просто я не уверен в вашей конечной цели», — ответил Су Юн. Хуэйжоу Му Юй посмотрела на него спокойно. Спустя долгое время она слегка кивнула головой и сказала: «Ты прав, и клинок, и Люе Вэнь, все это были преднамеренные шаги, а цель – аристократическая семья Парящей ночи. Они…» Да Хуэйжоу Му Юй налила еще одну чашку чая для Су Юна, а затем сказала: «Аристократическая семья Парящей ночи расположена в городе Северной префектуры и является крупнейшим торговым городом, который расположен ближе всего к Бэйяну. Семья Парящей ночи практически контролирует 8 слоев экономики в городе. Строительство в городе, система обороны, торговая система и т.д. Из-за управления аристократической семьей Парящей ночи другим предприятиям трудно инвестировать в город. Аристократическая семья Хуэйжоу и без того огромна и поглотила множество различных торговых организаций, поэтому становится чрезвычайно сильной и надежной. Однако, как говорится, высокое дерево привлекает ветер. На первый взгляд, многие люди почитают семью Хуэйжоу, но на самом деле в тени также много угроз. Если семья Хуэйжоу не будет продолжать укрепляться, мы, скорее всего, будем уничтожены. Поэтому ради расширения семьи Хуэйжоу моя цель – быстро проникнуть на рынок Бэйян, но уровень товаров, с которым работает Бэйян, намного выше, чем уровень товаров, которые есть у нас в настоящее время. Культиваторы там также намного сильнее, а предприятия там, безусловно, намного крупнее. Один только город Северной префектуры, принадлежащий аристократической семье Парящей ночи, является достаточно хорошей основой для того, чтобы стремиться к Бэйяну, поэтому я решила заполучить экономику города Северной префектуры. Нам нужен лишь предлог. Аристократическая семья Парящей ночи на самом деле является силой с очень могучим потенциалом и имеет хорошие перспективы. Их база – город Северной префектуры, город с исключительными преимуществами. Это место связано с главной территорией конгрегации Бэйян, откуда все секты и семьи могут легко войти в свой город. Они получают огромный человеческий трафик, и, хотя семья Парящей ночи процветает не так долго, как моя семья Хуэйжоу, их сила резко возросла. Я полагаю, что менее чем за столетие сила аристократической семьи Парящей ночи превзойдет силу моей семьи Хуэйжоу. Если мы не избавимся от этого потенциального конкурента, моя семья Хуэйжоу пострадает. Тем не менее, аристократическая семья Парящей ночи располагает своими методами. Каждый год семья Парящей ночи отправляет семье Хуэйжоу огромное количество монет культивирования, сокровища таблеток в качестве дани, чтобы поддерживать хорошие отношения с семьей Хуэйжоу. И каждый раз, когда они посылают дань, они поднимают свои баннеры и устраивают огромную шумиху. Они поднимают огромную волну шума и добиваются того, чтобы все знали, что у них хорошие отношения с семьей Хуэйжоу, поэтому семья Хуэйжоу не осмеливается публично выступить против семьи Парящей ночи. Что важнее всего для торгового представителя? Репутация. Без репутации, кто может купить или продать? Как можно тогда инвестировать в монеты? Если семья Хуэйжоу решится безрассудно напасть на семью Парящей ночи, тысячи лет престижа нашей семьи Хуэйжоу мгновенно рухнут, ибо у нас не будет оправдания. Но сегодня, Су Юн, твоя проблема стала нашим оправданием и предлогом. Он, Люе Вэнь, не отличил правильное от неправильного и причинил вред нашему благородному гостю семьи Хуэйжоу, и когда его остановила Хуэйжоу Му Юй, он был пристыжен и разозлился и, таким образом, стал опасен. Когда новости об этом распространятся, преимущество будет в руках семьи Хуайжоу, и что бы ни делала семья Парящей Ночи, мы не будем бояться». После этих слов Су Юна осенила. «Мне кажется, что меня использовали, чтобы разжечь войну». Услышав это, Хуайжоу Муюй покачала головой и мягко сказала: «Не стоит так заблуждаться, главная причина, почему я здесь, в том, чтобы спасти тебя, остальное было сделано чисто из расчета сложившейся ситуации». Су Юн рассмеялся и не стал спорить. «Но я считаю, что Лю Явэнь тоже не дурак. В моей актерской игре было много недостатков, поэтому он должно быть быстро отреагирует. Что мне нужно сделать сейчас, так это быстро вернуться в семью Хуэйжоу и рассказать о том, как Лю Явэнь причинил мне вред. Мы не можем позволить им проявить инициативу. В последующие дни у нас должно появиться несколько способов справиться с семьей Парящей Ночи. Я желаю вам удачи». Су Юн поднял чашку и сказал: «Я позаимствую твою удачу». Двое выпили чай. «Ну, Су Юн, а почему ты здесь, в городе Молодого Оленя?» «Чтобы поучаствовать в конкурсе». «Да, я хотел использовать соревнования, чтобы увеличить свою боевую мощь. Я хотел войти в Бэйян, но моей боевой силы в то время было недостаточно», — ответил Су Юн. «Почему ты хочешь войти в Бэйян?» «Кто-то сказал, что мои родители, которых я не видел десятилетия, возможно, вошли в имперский дворец, поэтому я планирую совершить поездку именно туда, чтобы посмотреть, смогу ли я их найти», — ответил Су Юн. Его глаза слегка потускнели. По правде говоря, прошло много лет с тех пор, как они пропали без вести. Сам Су Юн не знал, были ли его родители еще живы или нет. Кроме того, он не знал, смогли ли его родители найти его младшую сестру, с которой он никогда не встречался. Думая об этом, он становился нервным, возбужденным и настороженным. Хотя прошло так много лет, он все еще был ребенком для своих родителей. Так вот почему. Хуайжоу Муюй кивнула головой, а затем сказала: «У семьи Хуайжоу есть друзья в Бэйян. Если ты, Су Юн, хочешь, я могу заставить людей провести тебя в Бэйян, но имперский дворец – это не просто какая-то обычная секта, она имеет большое влияние в Бэйяне. Семья Хуайжоу временно не хочет иметь связи с имперским дворцом, поэтому, боюсь, что не смогу помочь тебе с поездкой в имперский дворец». «В этом нет необходимости», — Су Юн улыбнулся. «Муюй, ты уже много раз мне помогала, я не могу беспокоить тебя еще и по этому поводу. Мне будет лучше полагаться на собственные силы, чтобы войти в Бэйян, пока я буду искать своих родителей. Более того, даже если я войду в Бэйян, мне будет трудно отправиться в имперский дворец без всякой силы». Хуайжоу Муюй задумалась на мгновение, но не настаивала, услышав его слова. «Тогда, что ты планируете делать дальше? Продолжать участвовать в различных конкурсах в других городах? У меня сейчас нет планов. Я заработал довольно много монет культивирования в этом конкурсе. Я планирую сначала их поглотить, а затем посмотрю, сколько прорывов я смогу получить». «Сколько монет?» «Около 30 миллионов». «Сколько?» Хотя Хуайжоу Муюй была чрезвычайно богата, услышав, что он заработал около 30 миллионов монет культивирования, даже она удивилась. «Да все потому, что я темная лошадка», — Су Юн потер нос и сказал, смеясь от смущения. Хуайжоу Муюй опустила голову и подумала, затем сказала: «Сначала ты должен вернуться в мою семью, Хуайжоу. Если ты сам поглотишь монеты, я боюсь, что ты скорее больше потеряешь. Ты сможешь поглотить только 50-60% всех монет, но моя семья Хуайжоу имеет уникальную комнату для поглощения монет культивирования, и поглощая их там, ты сможешь полностью поглотить монеты». Услышав это, сердце Су Юна начало быстро биться. «Поглотить все? Неужели это действительно возможно? Я считаю, что во всей главной территории конгрегации в Бэйяне только у нашей семьи есть что-то подобное», — сказала Хуайжоу Муюй. «Прим. Анлит берет перерыв на неопределенный срок, так что в ближайшее время глав ждать не приходится». Глава 461. Вызовы. Слова Хуайжоу Муюй помогли Су Юну почувствовать себя лучше. Если бы он смог поглотить все 290 миллионов монет культивирования, для него этого было бы достаточно, что перейти на третий или даже на четвертый ранг. Любой культиватор будет без ума от идеи продвижения на 3 уровня культивирования. Кто не был бы рад этому? Однако, как только Су Юн поддался волнению, экипаж внезапно остановился. «Что происходит?» Хуайжоу Муюй слегка нахмурилась. Она подняла свой палец и указала им в воздух. Темно-зеленая рябь распространилась от кончика ее пальцев, и окна с обеих сторон кареты открылись. «Молодая мисс Сяинь, что случилось?» — спросила Хуайжоу Муюй. «Перед нами группа людей, которые остановили экипаж, они хотят видеть вас», — сказала Сяинь. «Кто это?» «Они сказали, что они из секты Быстрого Клинка. Они пришли сюда, чтобы добиться справедливости». «Быстрый клинок?» Хуайжоу Муюй посмотрела на Суюна, услышав это. Суюн кивнула и сказал: «Они за мной. Ты хочешь встретиться с ними? Давайте встретимся. Можно заняться этим вопросом. В конце концов, они будут рассудительны со мной, если вы будете рядом. Если вас не будет, они могут и ножи вытащить». Суюн рассмеялся. Хуайжоу Муюй слегка кивнула, затем встала и вышла из экипажа вместе с Суюном. Собравшиеся снаружи охранники уже окружили экипаж. У этих охранников был примерно четвертый ранг, а некоторые из них были пятого ранга с сильным магическим снаряжением. После последнего столкновения семья Хуайжоу стала внимательнее к безопасности путешествий Хуайжоу Муюй. Охранники были высокого ранга. В 200 метрах перед каретой стояла группа мужчин с тонкими ножами. Эти люди носили золотые украшения, а их одежда была украшена красными благородными облаками. Всего около 30 человек, как мужчин, так и женщин в возрасте от 20 до 30 лет, возглавлял их мужчина средних лет с белыми волосами и бородой. Когда Хуайжоу Муюй и Суюн, одетый в черный плащ, вышли из экипажа, один из мужчин тут же прошептал что-то беловолосому мужчине средних лет, указав пальцем на Суюна, после чего мужчина слегка кивнул головой и со злорадством посмотрел на Суюна. Хуайжоу Муюй почувствовала этот взгляд, слегка нахмурилась и сказала: «Как вы смеете отображать такое убийственное намерение передо мной? Вы пытаетесь убить меня?» Выражение лица беловолосого изменилось, когда он услышал это. Он взглянул на охранников вокруг Муюй, затем вышел вперед и обхватил кулак ладонью. «У меня нет никаких намерений, пожалуйста, простите меня». «Кто вы?» — спросила Хуайжоу Муюй. «Я лидер секты Быстрого Клинка. Почему вы остановили меня?» «Чтобы найти справедливость во имя моей дочери, Даа Хуань», Даа Ши продолжил тихим голосом. «Моя дочь, Даа Хуань, присутствовала на турнире в городе Молодого Оленя и прошла весь путь, но когда она встретила Суюна, ее зверски убили. Ее тело было разрушено и осталась лишь душа. Я смущен и молю вас, если Суюн не получит того, чего он заслуживает сегодня же, я не готов буду смириться». После этих слов он осмотрел Суюна, который был рядом с Муюй, и сабля на его талии начала шевелиться и дрожать. «Вы должны знать об отношениях между Суюном и моей семьей Хуайжоу, верно?» — спросила Хуайжоу Муюй. Даа Ши кивнул. «Я уже слышал от учеников города Молодого Оленя, что Суюн является гостем семьи Хуайжоу», — именно сказала Хуайжоу Муюй. «И это значит, что я не могу игнорировать ваши слова. Мне жаль, что ваша дочь прошла через все то, что прошла, но с силой вашей секты восстановить Даа Хуань не должно быть сложно. Просто после возрождения тело будет реконструировано или даже исчезнет. Сложнее принять это, чем потерять душу. Что вы планируете сделать с Суюном, чтобы избавиться от своей ненависти?» «Я не хочу смущать вас, мисс Хуайжоу», — сказал Даа Ши. «Я слышал от моего ученика, что фехтование Суюна отличалось высокой скоростью. Пожалуйста, позвольте мне сразиться с Суюном. После одной битвы, когда один из нас падет, мы уладим все разногласия. Как насчет этого?» Суюн слегка нахмурился. В настоящее время он был на первом ранге духовного мастера, а монеты, что были в его руках, еще не были поглощены. Как он мог сразиться с мастером секты? «Лидер секты Даа Ши, вы пытаетесь запугать меня? Вы духовный мастер шестого ранга и запугиваете младшего первого ранга. Если об этом узнают, разве это не будет вам позором?» — сказала Хуайжоу Муюй. «Первого ранга?» Даа Ши был ошеломлен. Суюн носил особый браслет, и Даа Ши не мог разглядеть культивирование Суюна, но Суюн выиграл чемпионат. Как его культивирование могло быть таким низким? «Сила моей дочери не очень хороша, но у нее все же была сила третьего ранга. Как у Суюна может быть сила только первого ранга?» «Мисс Хуайжоу, вы шутите?» «Это не шутка», — спокойно сказал Суюн и снял браслет. В одно мгновение был раскрыт уровень его силы и аура. Он действительно был духовным мастером первого ранга, даже если и был бы заметен слабый признак прорыва, то только на второй ранг, и это существо действительно выиграло чемпионат. Это невероятно. Все были шокированы, в том числе ученики секты Быстрого Клинка. «Вы слушайте меня». Увидев изумленное лицо Даа Ши, Хуэйжоу Муюй заговорила. Да, Хуань погибла, это был несчастный случай, поскольку шла конкуренция, борьба. Если вы сразитесь с Суюном, выиграете вы или нет, ваша репутация будет уничтожена. Как насчет моего варианта? Я выплачу вам 10 миллионов монет культивирования в качестве компенсации за потерю Дао Хуань. Возвращение культивирования – вопрос времени, и решение придет быстрее с 10 миллионами монет. Лидер Дао Ши, что вы на это скажете? Это... Дао Ши колебался. Если вы не хотите, тогда, пожалуйста, отступите. Су Юн не будет драться с вами, тихо сказала Хуайжоу Муюй. Конечно, если вы готовы встретить гнев семьи Хуайжоу, вы можете заставить своих людей напасть на меня. Я могу гарантировать вам, что уже завтра секта Быстрого Клинка исчезнет из этого мира. Вы можете быть уверены, что я, Муюй, сделаю это. Нежный голос был похож на небесную музыку, но наполненную жутким убийственным намерением. Лицо Дао Ши становился все уродливее. Для семьи Хуайжоу, секта Быстрого Клинка была ничем, но Дао Ши считал, что семья Хуайжоу считается уважаемой, хранит свою репутацию и не будет действовать слепо. Поэтому он осмелился прийти сюда со своими людьми, но противоположная сторона неожиданно заняла жесткую позицию. Суверен, забудьте об этом. 10 миллионов монет тоже немало. У нас достаточно денег, поэтому нам не нужно оскорблять семью Хуэйжоу из-за маленького Суюна. Это было бы потерей, прошептал человек с короткой стрижкой. Вице-лидер, вы согласны? Спросил Дао Ши. Разве это не лучшее решение на данный момент? Таким образом, мы сможем, хоть и с трудом, но сможем, сохранить лицо нашей секты Быстрого Клинка. Как только он услышал эти слова, Дао Ши закатил глаза и кивнул. Ну, раз так, то я приму ваше предложение, мисс Хуайжоу. Хуайжоу Муюй кивнула. Вы настоящий мужчина, я немедленно отправлю кого-нибудь заплатить вам. Сказав это, Хуайжоу Муюй призвала служанку Сяинь. Подождите. В этот момент внезапно заговорил Су Юн, который был рядом с Муюй. Все обратили на него свои взгляды. Его лицо было спокойным, как вода, и его глаза сияли решимостью. Я не думаю, что я случайно убил Дао Хуань. Во время соревнований Дао Хуань собиралась убить меня. Если бы я не убил ее, она убила бы меня. Муюй, вам не нужно платить 10 миллионов монет, потому что я им ничего не должен. Слова эти упали, как камень в тихие воды. Люди секты Быстрого Клинка вышли из себя. Ты вонючий мерзавец, о чем ты говоришь? Ты, проклятый ублюдок, ты действительно посмел произнести такие надменные слова после убийства нашей сестры? Думаешь, что пока семья Хуэйжоу защищает тебя, ты можешь оставаться безнаказанным? Сражайся со мной 300 раундов, если посмеешь. Сердито кричали ученики секты Быстрого Клинка. Их лица были наполнены яростью и негодованием. Лидер секты холодно посмотрел на Су Юна и сказал: «Су Юн, ты бросаешь вызов секте Быстрого Клинка?» «Нет», Су Ян покачал головой. «Тогда забери назад слова, что ты сказал». «Нет», он снова покачал головой. «Ты». Дао Ши потерял дар речи. Вскоре он вытащил зеленую саблю из-за своей талии и холодно крикнул: «Тогда ты должно быть готов принять мой гнев. Су Юн, не думай, что тебя защитит мисс Хуайжоу. Я убью тебе сегодня, а затем предложу свои скромные извинения семье Хуайжоу». Услышав это, красивое лицо Хуайжоу Муюй похолодело. «Вы не посмеете. Я, Дао Ши, выпущу свой гнев сегодня же». Взгляд Хуайжоу Муюй похолодел. Охранники рядом с ней бросились вперед, образуя линию перед ней. Все они вытащили свои магические сокровища, призывая свою силу перед битвой. Секта Быстрого Клинка также не проявила слабости и бросилась вперед. Обе стороны готовились столкнуться друг с другом, с обеих сторон слышался лязг оружия. «Подождите». В тот момент Су Юн снова заговорил. «Что ты скажешь?» — холодно сказал Дао Ши. Однако Су Юн не изменил своего выражения. Он спокойно сказал: «Лидер, разве вы не сказали, что хотите решить этот вопрос в бою? Ты собираешься драться со мной?» — спросил Дао Ши. «Конечно». Су Юн не колебался. Все присутствующие были потрясены, услышав это. Культиватор первого ранга против культиватора шестого ранга, 5 рангов между двумя, это было самоубийство. Даже если семья Хуэйжоу Муюи использовала бы магическое снаряжение, чтобы увеличить его силу, сократить разницу в силе никак не получится. Глава 462. Су Юн, придержи лошадей, ты не можешь победить его. Помолчи пока, я разберусь с этим, сказала нежным голосом Хуэйжоу Муюи, выслушав Су Юна. Однако Су Юн покачал головой. «Хотя мое культивирование недостаточно хорошее, я все же упрямый человек. Вопрос касается Дао Хуань. Я возьму на себя решение этого вопроса и не позволю вам заплатить за меня». Су Юн не хотел быть обязан Хуэй Жоу Мую и не хотел прятаться за женщиной. Если бы он столкнулся с Дао Ши в одиночку, он мог бы сбежать, не заботясь о своем достоинстве, но он не был единственным, кто стоял перед противником, и он не позволит Дао Ши использовать Хуэй Жоу Мую. Хуэй Жоу Мую была немного удивлена и совершенно не понимала, что все это значит. Когда Дао Ши услышал эти слова, он рассмеялся. «Прекрасно, Су Юн, очень неплохо. Поскольку ты так думаешь, мне больше нечего тебе сказать. Пойдем, давай сразимся, и покончим этим». Он тут же поднялся в воздух и приземлился между двух групп. Доминирующая аура сабли была похожа на воздушную волну, которая разлилась во все стороны. С таким истинным величием даже охранники из семьи Хуэйжоу чувствовали ауру Дао Ши, и все уставились на него с серьезным выражением. «Погодите», Су Юн начал говорить. Дао Ши нахмурился, и его глаза вспыхнули от гнева. «Тебе уже достаточно, мальчик, если ты боишься, тогда послушно признай свою вину, позволь мисс Хуэйжоу компенсировать нам 10 миллионов монет культивирования, и покончим с этим». «Монеты культивирования», Су Юн покачал головой и сказал. «Дао Ши, будучи лидером секты и старшим, разве вы не знаете о вежливости? Я только что участвовал в турнире города молодого оленя, и я измучен. Вы хотите сразиться со мной прямо сейчас, но если все об этом узнают, вас засмеют. Вам хоть стыдно за себя? Чего же ты хочешь? Мы не станем сражаться сегодня, давайте подождем. Позвольте мне восстановиться, и потом мы сразимся. Что скажете? Ты боишься и пытаешься выиграть время? Боюсь, конечно, нет. Раз вам так не терпится сразиться со мной, тогда вперед. О, Муюй, боюсь, что о сегодняшней битве будут говорить века. Пожалуйста, скажите людям, чтобы они ходили по всему миру и рассказывали другим, как я, травмированный и будучи на первом ранге области духовного мастера, сразился с мастером шестого ранга, сказал Су Юн. Ты, Дао Ши немного рассердился и сказал раздраженно. Ну, тогда, чтобы не разрушать репутацию секты Быстрого Клинка, я согласен. Тогда через 10 дней. Через 10 дней мы будем сражаться на пике горы Юйцин. Что ты на это скажешь? Отлично. До смерти. До смерти. Очень хорошо. Мисс Хуэйжоу здесь и сегодня выступит в качестве свидетеля. Что, если ты не явишься через 10 дней? Семья Хуэйжоу даст вам объяснение, заговорила Хуэйжоу Муюй, не дожидаясь ответа Су Юна. Хорошо. Дао Ши кивнул, а затем махнул рукой. «Пойдем». Когда его голос умолк, все люди секты Быстрого Клинка быстро улетели. Как только они ушли, Су Юн отвел свой взгляд. Он глубоко вздохнул и посмотрел на Хуэйжоу Муюй, собирался что-то сказать, но увидел, что Хуэйжоу Муюй уже пошла назад к экипажу и тихо позвала. «Давайте отправляться». «Да», мисс, ответила служанка, а затем крикнула. «В путь!» Экипаж двинулась вперед. «Эта женщина рассердилась из-за моего безрассудства?» Су Юн покачал головой. Он убрал меч и сел в углу, задремав. Он вовсе не жалел о своем решении. Иногда нужно быть мужчиной. Кроме того, дело было и в жадности. Зачем платить им монеты? Экипаж был очень быстр, и всего через несколько дней группа прибыла в город Пяти Листьев. Город был расположен между городом Молодого Оленя и городом Бэйн. Они прошли мимо более 30 городов, гор и рек. Город Пяти Листьев был более процветающим, чем город Молодого Оленя. Весь город был намного больше, чем общая площадь двух городов. Рядом с городом было три круга воздушных щитов сверкающего белого света. Поговаривали, что щит может не только защищать от врагов, но и влиять на температуры, потоки воздуха и духовную энергию в городе. В городе было 8 ворот, заполненных людьми. Приближаясь к городу Пяти Листьев, экипаж Хуэйжоу Муюй приземлился. Небесные лошади потянули коляску к главному входу и громко завыли. Те, кто шел впереди, быстро разбежались, чтобы освободить место для них, и все сосредоточились на карете. «Это карета мисс Хуэйжоу Муюй». «Мисс Хуэйжоу в карете? Почему я никого не вижу? Как жаль! Если бы я смог увидеть ее прекрасное лицо, я мог бы умереть без сожалений. Как может низкий культиватор вроде тебя увидеть саму мисс Хуэй? Такую талантливую леди, ты все равно, что жаба, пытающаяся проглотить лебедя, как будто тебе не хочется ее увидеть». Люди шептались и гудели, большинство из них говорило о Муюй. Будучи мастером города Пяти Листьев, Хуэйжоу Муюй была похожа на принцессу, и ею восхищались и почитали бесчисленные люди. Экипаж медленно двигался вперед, и все больше людей толпилось вокруг. Су Юн, который следовал за экипажем, также привлек к себе взгляды людей. Он не был одет как телохранитель, поэтому некоторые люди начали предполагать, кто он такой. Люди смотрели на него, а он смотрел на них. Надо сказать, что этот город Пяти Листьев был городом высокого класса. У культиваторов этого города было чрезвычайно высокое культивирование, а у самых худших – около 2500 баллов боевой силы. 4 или 5 тысяч были не редкостью, и даже 6 тысяч баллов. Однако истинные эксперты должны быть сконцентрированы в доме Хуайжоу. Они быстро подошли к резиденции Хуайжоу на проспекте Цинью. При приближении к особняку стал заметен исходящий из него свет. Су Юн посмотрел на дом и был удивлен тем, как бешено заколотилось его сердце. Вся резиденция ярко сияла. Стены и двери особняка были сделаны из драгоценного нефрита. Они были отполированы и изысканы, и в нефрите было много реалистичных рельефных украшений. В таком доме жил богатый человек, на небесном военном континенте. Разве это место не считалось бы храмом? Су Юн вздохнул. Экипаж остановился у входа в особняк, и слуги у входа сразу опустились на колени и поклонились экипажу. «С возвращением, леди!» Сяинь открыла занавески и помогла Хуайжоу Муюй спуститься. Треск! Внезапно дверь распахнулась, и молодой человек в шелковой одежде и с белыми татуировками вышел вперед вместе с двумя слугами. Когда он увидел Хуайжоу Муюй перед каретой, его глаза засияли, и он громко рассмеялись. «Моя сестра благополучно вернулась. Как поездка? Все в порядке? Я беспокоился за тебя». Голос его был очень громким и звучал немного претенциозно. «Кто это?» Су Юн посмотрел на молодого человека с озадаченным лицом. Однако молодой человек смотрел только на Хуайжоу Муюй. Он уже подсознательно пренебрег им. Он даже не смотрел на Су Юна. Су Юн беззаботно рассмеялся. «Брат Е, разве ты не отправился на тренировку? Почему ты вернулся в особняк? Я давно не возвращался к своим приемным родителям и чувствовал себя виноватым. А тут я услышал, что мой приемный отец в плохом состоянии, поэтому я бросился сюда, чтобы навестить его и предложить десятитысячный плод, что я случайно получил». Молодой мастер рассмеялся. Хуайжоу Муюй услышала об этом, не изменила своего выражения и лишь слегка кивнула. «Ты хорошо все продумал. Я пойду к отцу». Затем она направилась прямо к двери. «Сестра Юй, позволь мне пойти с тобой», — быстро сказал молодой мастер Е. «Не сейчас», — мягко сказала Хуайжоу Муюй. «Сяинь, оставь мастера Су в зале. После того, как я увижу отца, я приеду к нему». «Да, мисс». Сяинь кивнула и поклонилась Су Юну. «Мистер Су, пожалуйста, пройдемте». «Хорошо». Су Юн улыбнулся и последовал за Сяинь.